Вы мне не верили, и я не верил вам. Вы мне не верили, и я не верил вам. Канат взаимности разорван в одночасье. Спешили сумерки и ожидание счастья. А мимо прошагал усталый караван. Он в бурдюках нес воду и вино. Верблюды важно шли, терзаясь весом груза. Мерцали ярко звезды. Миражи арбузов не утоляли жажды, как в кино. А вечер наступал, затих в мечетях хор. Но проповедь муллы нас обнажить успела. И не было до нас ей никакого дела. Но на плече у вас увидел я узор. Нет, не узор то был. То был призыв к борьбе. Все злое, значит, может снова повториться. К вам, прошлой кровью не успев напиться, опять пришел азарт мир подчинить себе. Нам долго жизнь лгала в иллюзиях своих, и мы в них верили в наивности, по-рабски. Произносили клятвы стоя, по-солдатски. Вы были самой светлой среди них. Я только страстно вас и родину любил. Поверьте, не было различий между вами. Одними трепет чувств я выражал словами. Одними мыслями я вас боготворил. Но вы продались и продали меня. Предмет продажи был до простоты случайен. Добавлю, что он даже был отчаян. Такое выкинуть, наивность сохраня. То ли меня собой хотели вы купить, повергнув красотой в слепую власть постели, то ли многих обстоятельств проглядели. Возможно, не решились отступить. И вот случилось. И сквозь ночь и темноту, сквозь тусклый полумрак, к нему мы привыкаем. Вдруг желтый диск луны, он иногда желаем, проник к нам, осветив чужую красоту. Я в памяти своей, подобные вспышки свет, когда сквозь свод окон шар лунный показался, не смог припомнить вдруг и как-то растерялся, увидев на плече от фюрера привет. Скульптурность божества ваших прелестных плеч, их мрамор с белизной к себе уже не звали. Мне стало ясно вдруг. Мгновение разделяли страсть радости от страсти бросить в печь. Желать чужие жизни превращать в золу, живую плоть прокалывать штыками, в крови по локти, мокрыми руками душить младенцев, бросив их во мглу. Средневековье пыток и походов, головорезов орд, диктующих законы, народам, племенам, хоругвиям, иконам летели головы писатых с эшафотов. Но это было все недавно, как вчера. Мы шли к печам, как скот на скотобойню. Но страха нет, или я его не помню. И я ушел от вас в другие вечера. А за спиной горланил телефон. Из прошлого звонил ваш друг Канарис. Он расценил меня в своей игре как базис, но я так и не стал ваш и его шпион. 2020 год.